Глава 21. Яцук рухнул на голову Привалову. Они едва удержались, чтобы не свалиться на пол. Жены Привалова и Стыдова вскрикнули от неожиданности. «Держитесь!» – крикнул им Юрий. Григорий кинулся на помощь. Втроем они быстро подняли тяжелую гермодверь и закрыли на запоры. В тот же момент капсула налетела носом на мель. Ее резко толкнуло и провернуло вдоль оси. Во всех отсеках раздался детский и женский визг. Юрий ударился головой о железную стенку пенала, но не обратил на это внимания. Больше всего его интересовало, успел ли Кузьмин закрыть люк в своем отсеке. «Вы как?» – спросил он у семьи. «Нормально, держимся», – ответила Елена. «Хорошо, я пройдусь». «Я с тобой», – сообщил Яцук. Пенал снова задел за дно, в этот раз центральной частью. Душераздирающий скрежет заполнил все отсеки. Лязгнули по корпусу гидроцилиндры, и вдруг пенал совершил полный оборот вокруг своей оси. Снова раздались крики, и на этот раз звуки падения и плач. Юрий еще не успел уйти дальше 11-го отсека. Он высунулся в люк, отделявший его от своего, 12-го. «Все нормально?» – спросил он. «Лейла ушиблась», – ответила Елена. Приемная дочь тихонько всхлипывала. Юрию стало жаль ее даже сильнее, чем родную. «Не плачь, дочь, я тебе конфетку принесу», – пообещал он. «И не расслабляйтесь, это еще может быть не все». Яцук пробрался к центру пенала раньше, и теперь оттуда слышалось его недовольное ворчание и голос Кузьмина. Привалов, ныряя в люки, как заправский акробат, добрался до них, чтобы узнать, в чем дело. «Что у вас тут?» «Люк не успели закрыть, зачерпнули воды», – ответил Яцук. В темноте ничего не было видно, однако в отсеке стоял запах воды. «Много?» «Да нет, командир, на четверть отсека, не больше», – ответил Андриян. «Понятно. Людей расселите по другим отсекам, но ничего не предпринимайте. Еще не ясно, сколько нас болтать будет». «Сейчас-то дверь закрыта?» «Да». «Это, Андриян, а Ольга твоя здесь?» – спросил Привалов у Кузьмина. «Нет, на работе, в первом отсеке». «Понятно». Привалов пробрался в первый отсек, интересуясь по дороге обстановкой. Почти у всех были ушибы из-за падения. Он и сам, только сейчас, успокоившись, почувствовал, как болит его голова в том месте, где ударился. Приложил руку и почувствовал теплую кровь. «А, ерунда», – успокоил он сам себя. «Потом промою». Ольга Кузьмина пыталась навести в отсеке порядок. В результате переворота вся провизия перемешалась. «Ты как, жива?» – спросил Привалов. «Да, падение было мягким. Я бы на твоем месте не спешил наводить порядок». В этот момент пенал снова зацепился за грунт одной стороной и сделал резкий клевок. Ольга охнула. Запасы подпрыгнули и снова рассыпались в беспорядке. Юрий растопырился руками и ногами, чтобы не упасть, если пенал снова перевернется. К счастью, обошлось. Дно было рядом, гидроцилиндры скреблись по нему, но корпус не цеплялся ни за что существенное. По корпусу мерно забили волны. Постепенно и они затихли. «Кажись, опять на глубине», – предположил Юрий. «Только теперь страшно выходить наружу. Оно как крутанет. Подождать надо». «Оль, можно у тебя конфету взять под запись? Там дочка Лейла ударилась, я пообещал ей». «Конечно, о чем речь? Сейчас попробую найти в этом бардаке. Посвети мне». Ольга дала Юрию фонарь. Копалась она недолго. Нашла коробку, на которой были сделаны записи. Убедилась, что там есть конфеты, и открыла ее. «Это, кстати, ваши». «Я знаю, моя жена очень щепетильно отнеслась к просьбе собрать аварийный чемоданчик». Ольга передала Юрию горсть конфет. Он взял из нее 3, остальные вернул. «Чтобы не подрались», — пояснил Привалов. Лейла уже не плакала. Елена сделала для детей балаган из простыни, где они играли в домик. Она, как мать-гусыня, сидела над балаганом, раскинув руки-крылья на случай очередного переворота. За простынями светилась диодная лампочка, питающаяся от телефонного аккумулятора. Яцук пообещал, что ее хватит суток на 5. Свет от нее был слабый, как раз для домика. Юрий молчком протянул жене конфеты. Елена умилилась, обняла мужа и поцеловала. Просунула зажатую в кулак руку под простынь. Дети замолкли в ожидании сюрприза. Елена разжала руку под радостный детский визг. Зашуршали обертки, зачавкали рты. Дети зашептались, захихикали. «Как обстановка?» – спросила Елена. «Без понятия. Надо выбираться наружу, чтобы понять. Но как-то боязно. Выждем хотя бы полчаса». Туалет смело вместе с унитазом. Осталась только площадка с дыркой, которую приварил Яцук. Оставлять туалет в таком виде не годилось. Юрий почесал затылок и вздохнул. «Простынь повесим», — предложил Стыдов. «Маша, дай нам какую-нибудь простынь, туалет прикрыть», — крикнул он в темноту отсека. Для простыни закрепили штангу на площадке и сделали шатер. Получилось приемлемо. Необходимая интимность была достигнута. К шатру сразу потянулись страждущие, вытерпевшие несколько часов в заточении, пока командир решался выбраться наружу. Открытие люков несколько раз откладывалось из-за того, что гидроцилиндры кили цепляли дно, или из-за того, что пенал начинало волновать на волнах сильнее обычного. Привалов решил подняться, когда в течение часа не произошло ничего подозрительного. Пенал, как и прежде, колыхался на волнах безбрежного водного пространства. Позади еще виднелись несколько островов, послуживших причиной для беспокойства. Если не считать уничтоженного туалета, до люка 6-го отсека, забитого грязью, переворот для капсулы прошел безболезненно. Про экипаж нельзя было сказать того же самого. Ссадины получили многие, некоторые довольно серьезные. Привалову пришлось сделать повязку на голову. Кожа была рассечена и не переставала кровить. Чтобы вдохнуть свежего воздуха, наружу выбралась чуть ли не половина всего мужского состава. Люди смотрели на воду и молчали. «А что дальше?» Глядя в одну точку и как будто задавая вопрос самому себе, спросил Шулятьев, нарушив тишину. Прошло ровно 2 месяца с того момента, как люди спрятались в капсуле УКП, чтобы пережить катастрофу, и месяц с небольшим, как она находилась в свободном дрейфе. За это время климат успел серьезно поменяться. Стало намного холоднее. Дожди часто шли вперемешку с градом. Он звонко стучал по металлическому корпусу пенала. Если сразу после окончания дождя открыть люк, то можно было увидеть белое море, ставшее таким из-за слоя покрывавшего его града. Его приспособились вылавливать ведрами и использовать в качестве питьевой воды. Прежде чем употребить ее, воду приходилось фильтровать через ткань из-за большого количества мусора в ней. Норму питания урезали от недели к неделе. Детям было трудно объяснить, что им, как и взрослым, нужно было питаться меньше, чтобы прожить дольше. Двойняшки и Лейла Приваловы хныкали, когда им нечем было заняться. Елене приходилось прибегать к разным уловкам, чтобы отвлечь детей от мыслей о еде. Юрий смотрел, сколько времени и усилий она на это тратит, и готов был поклясться, что не выдержал бы и дня. В самом конце августа на горизонте показались горы. Это были уже не те проплешины, едва выступающие из воды, что встречались раньше, а настоящие горы, поднимающиеся из воды на несколько сот метров. Вода несла пенал мимо них параллельным курсом. Подсознательно всем казалось, что на Земле их ждет какое-то чудо, которое поможет пережить трудные времена. Многие считали, что в горах могли остаться живые люди, и сохранились места, не затронутые ураганом. Так это было или нет, можно было предполагать только гипотетически. Пенал был неуправляем, и его несло мимо гор дальше на север. Первым, кто заметил, что вода стала меняться, оказался Григорий Стыдов. Сделал он это наблюдение, сидя в туалете. Ему показалось, что пенал почти не движется, и вода приобрела зеленоватый оттенок. Оправившись, Григорий по веревке, к которой были привязаны ведра, спустился к самой кромке воды. Он не ошибся. Внизу, едва прикрытые слоем воды, колыхались зеленые водоросли. Майор сунул пятерню в воду и вытащил пучок цепляющихся друг за друга пузырчатых водорослей. Стыдов поднялся наверх и крикнул в открытый люк 12-го отсека. «Юрок, вылезай, тебе надо глянуть на это!» Привалов выбрался наружу. «Гриша, ты напугал мою семью!» «Прости, пожалуйста. Смотри!» Он вынул из ведра пучок водорослей. «Откуда это?» – удивился Привалов. «Они здесь везде, куда ни глянь. Мне кажется, из-за них мы замедлили ход». Привалов огляделся и тоже заметил, что к черному оттенку воды теперь примешался грязно-зеленоватый, а вода была почти неподвижна. Волны едва облизывали корпус пенала. «Давно мы попали в эти воды?» – спросил Привалов. «Не знаю. Я заметил, когда на толчке сидел, минут 20 назад». «Скажи мне, Гриш, это к худу или к добру?» «Что?» «А, без понятия. Вообще, я обрадовался, когда понял, что это живое. Все-таки хорошо, что после катастрофы у кого-то нашлись силы вот так разрастись». «А ты не слышал про кладбище кораблей в Саргассовом море, возникшем по вине водорослей?» – спросил Юрий. «Слышал что-то», – соврал Стыдов. «А нам-то какая разница, где торчать? В водорослях посреди океана или на берегу? Зима наступит, по льду пойдем. А она, я уже чувствую», – Стыдов передернул плечами. «Не за горами». Юрий оторвал от ветки водорослей небольшой кусок и сунул в рот, пробуя на вкус. Григорий смотрел во все глаза. «Как?» «Гадость, но можно попробовать посолить или сварить». «Не пронесет». «Гриш, ты прямо как в all-inclusive попал. Выдрючиваешься. Придержи меня, я еще соберу». Привалов спустился к воде и надергал еще полведра водорослей. Григорий помог ему подняться. «Разделим кучку на несколько опытных вариантов. Одну часть сварим, другую посолим, третью высушим, четвертую зажарим. Пятую съедим сырой». «Тебя никто за язык не тянул, Григорий. На тебе проверим реакцию организма на сырую еду». «О нет, я пошутил. Я не буду это жрать». «Ладно, я тоже пошутил». Слух о водорослях быстро разбежался по капсуле. Через полчаса только ленивый не выбрался наружу, чтобы разглядеть необычную растительность. «Это водяная трава, мам?» – спросила Аришка у матери. «Да, ее называют водорослями, потому что растет в воде». Для демонстрации водорослей Юрий еще раз спустился к воде и набрал их в ведро. Дети осторожно трогали необычные растения, строили гримасы, нюхали пальцы, которыми притрагивались к ним. «Бя!» – Мишка высунул язык, будто его рвало. «Вонючка!» За ним это же повторили Машка и Лейла. «Воображаете!» – посмеялся над ними отец. «Ничего, народ сыр с плесенью тоже не сразу принял. А теперь деликатес был. Скоро за обе щеки лопать будете». «Нет, фу!» Машка спряталась за мать, чтобы не видеть водоросли. Любование природой нарушил регулярный ливень. В небе загромыхало, и народ поспешил скорее спрятаться внутри. Люки закрыли вместе с первыми каплями. Через минуту по корпусу отстукивали льдинки града. Дегустация приготовленных разным способом водорослей дала понять, что в чистом виде они несъедобны в любом случае. Внутри других блюд их можно было использовать как наполнитель и витаминную добавку. На то мы порешили. С сего момента их добавляли во все. Ни один из обитателей пенала не пожаловался на то, что у него началось несварение или аллергическая реакция. Даже дети ели и не жаловались. Но к плюсам новой пищи добавились и минусы. Пенал и в самом деле застрял на одном месте. Виной тому были не столько водоросли, сколько полное отсутствие течения. Оставаться на месте было страшно. Движение куда угодно дарило надежду найти благополучное место, которое поможет выжить. Оставаться же посреди океана грозило медленной, голодной смертью. Понимали это все и пытались сообща придумать способ выбраться из зеленой ловушки. Сдвинуть 30-тонный пенал с места вручную, даже усилиями всех, кто был на борту, не представлялось возможным. Во-первых, на это просто не хватило бы сил. Во-вторых, не имелось технической возможности к приложению сил. Людям попросту не из чего было сделать длинные весла. В-третьих, никто понятия не имел, в какую сторону грести. От третьей проблемы решили избавиться, отправившись на разведку на надувном матрасе, предусмотрительно захваченном Приваловым в спешке перед катастрофой. Утром, после того, как отгремел первый ливень, и белая шуга града еще не успела растаять, звучно скребясь о борта капсулы, на матрас спустились Юрий Привалов и Федор Яцук. В руках у них были самодельные весла, лопасти которых были вырезаны Яцуком из короба вентиляции. Он полночи обтачивал их, чтобы не оставить ни одного заусенца и острого края, способных порезать тонкий матрас. От воды поднимался холод тающего льда. Юрий зябко передернул плечами. «Поехали?» – спросил он устроившегося поудобнее Яцука. «Поехали!» «С Богом!» Юрий сидел на носу, сложив ноги по-восточному. Сделал резкий грибок, чтобы отойти от корпуса пенала. Матрац поддался с большей отдачей, чем ожидалось. «Полегче!» произнес из-за спины Федор. Следующий грибок Привалов сделал плавнее, но с большей амплитудой. Яцук выровнял угол отклонения своим грибком. Матрас развернулся перпендикулярно к пеналу и направился в западную сторону. Делая эту вылазку, они хотели понять, в какой стороне находится течение. Хотелось верить, что оно находится совсем рядом, в пределах видимости спинала. Способностями морской навигации никто не обладал, поэтому страх потеряться был очень силен. Предварительно решили описать большую окружность вокруг пенала. Если они не обнаружат течение, то придется удалиться на большее расстояние, потеряв пенал из виду. На этот случай придумали систему световой сигнализации. На пенале должны были включить мигающий свет, поднятый вверх на длинном куске трубы. Тяжелая физическая работа быстро согрела и даже прошибла пот. Вездесущие водоросли цеплялись за весла, мешая набрать скорость. Мужчины чертыхались, ругались, очищая от них весла. Но все равно через час пенал остался далеко позади и теперь почти сливался с темной водой и серым горизонтом. «Жутковато», – произнес Яцук, оглянувшись назад. «Представляю, что будет, если мы не сможем вернуться». «Не дрейф раньше времени». Юрий погонял в холостую весло по воде, проверяя густоту водорослей. Если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю, то водорослей в течении должно быть гораздо меньше. И там должны быть волны. По-моему, ничего не поменялось. И водорослей столько же, и волн никаких нет. Давай, прежде чем махать веслом, подумаем, куда лучше плыть. Я думал об этом, но все мои рассуждения упираются в непонимание того, откуда и куда мы плывем. Если бы нос нашего пенала всегда смотрел в сторону направления движения, то я бы сказал, что надо плыть в ту сторону, в которую смотрит корма. Но его же постоянно крутит. Выходит, круг все равно придется давать. Выходит. Ну, вот и отдохнули. Юрий глубоко зачерпнул веслом, разворачивая матрац. Они сделали четверть расстояния по окружности, когда снова начался дождь с градом. Это было предусмотрено. На весла натянули плотную ткань и растянули над головами. Самодельный зонт защищал от дождя и града, который не замедлил начаться. Минут пять вокруг матраса царила ледяная вакханалия. Тяжелые градины, размером с перепелиное яйцо, расстреливали плот. Они отлетали от матраса, попадая в тела людей, и разлетались брызгами при ударе о воду. Море будто расстреливали из тысяч пулеметов. Шум вокруг стоял невообразимый. Дождь закончился, но шорох ледяных шариков, трущихся друг о друга на волнах, продолжался еще какое-то время. Экипаж матраса не стал ждать, когда град растает. Пока они бездельничали, тела остыли и начали зябнуть. Чтобы не замерзнуть окончательно, надо было двигаться. Юрий и Федор сработались и гребли с одинаковым усилием под счет. Черная тень пенала четко выделялась на белом фоне ледяного покрова, но когда он растаял, вновь слилась с темной поверхностью воды. Федор снова начал беспокоиться. «Моргни им светом, а то я потерял из виду», — попросил он Юрия. Привалов достал фонарь и несколько раз моргнул светом. Спустя полминуты в ответ несколько раз мигнул свет с пенала. «Вот видишь, все четко работает». Яцук успокоился и принялся грести с большим энтузиазмом. По собственным прикидкам, они сделали половину пути и решили взять небольшой перекур. «Мне кажется, или на самом деле грести стало тяжелее?» – поддел веслом водоросли Яцук. «Мне тоже так показалось, но я подумал, что это усталость. Мы же без тренировки». Юрий тоже сгреб веслом водоросли в одну кучу. Посмотрел на них с сомнением. «Да нет, кажется, столько же». На самом деле он так не думал, будучи почти уверен, что водорослей здесь больше, чем возле пенала. Это навело его на интересную мысль о том, что их плотность увеличивается с удалением от течения, которое до этого несло пенал. Но вместе с этой мыслью пришла и другая. О том, что больше никакого течения нет. Оно уперлось в поле водорослей, разросшихся в питательной среде. Где-то на глубине течение, может быть, и осталось, но верхний слой его мог затормозиться. Федору Юрий ничего говорить не стал, не имея подтверждения своим выводам. Негатива добавили пузыри газа, поднявшиеся на поверхность рядом с матрацем. Они появились совершенно неожиданно и напугали до чертиков. Юрий и Федор смотрели в сторону пенала, когда за спиной кто-то тяжко охнул. Они резко обернулись и увидели заключительный момент из очереди мелких пузырей. Воздух тут же наполнился тяжелым смрадом сероводорода. Он был таким густым, что на мгновение спер дыхание и вызвал краткое головокружение. «Засада!» – пробубнил Яцук. «Погнали отсюда!» Не дожидаясь согласия командира, Федор активно заработал веслом на обе стороны. Привалову ничего не оставалось, как тоже налечь на весла. В полном молчании, нарушаемом только шумом гребущих весел, они отплыли от опасного участка на приличное расстояние. «Что это было?» – наконец спросил Яцук. «Газ. По запаху сероводород. А по составу, скорее всего, метан с примесями. Микробы не спят, переваривают цивилизацию. В таком виде она для них более усвояема». «Нам нельзя здесь оставаться», – с тревогой в голосе произнес Федор. «Надо отгонять пенал. Это натуральное мертвое место». «Так мы и пытаемся понять, в какую сторону отгонять». «В противоположную от этой», – твердо произнес Федор. Привалов почувствовал, что советчиком Яцука по большей части выступал страх. Ему и самому было не по себе из-за того, что он чувствовал себя слишком уязвимым на надувном матраце посреди бескрайней воды, среди густеющих водорослей и выбросов газа. Но позволить себе скоропалительные решения он не мог. Ошибка могла только усугубить ситуацию. «Замкнем круг», – негромко, но бескомпромиссно твердо произнес Привалов. Федор только вздохнул и налег на весла. По пути дважды пришлось подавать световой сигнал. Пенал просто растворялся на фоне воды, как невидимка. Только когда мигающий ответ обозначил себя, можно было разглядеть силуэт пенала до следующего моргания. В небе снова началась подготовка к ливню. И без того тусклое солнце совсем закрыло тучами, наслоившимися одни на другие. Под небом стало темно, как поздним вечером, и тихо, как перед бурей. Погода затевала что-то не совсем обычное, к чему люди успели привыкнуть после катастрофы. С пенала активно засемафорили, намекая на то, что надо вернуться. «Возвращаемся?» – голосом полным надежды спросил Федор. «Да, походу, одним градом мы не отделаемся». Порыв холодного ветра рябью пронесся по воде. Матрац пугающе подпрыгнул на волне. Привалов и Яцук, не сговариваясь, удвоили усилия на веслах. С пенала не переставали подавать световые сигналы. Юрий коротко ответил миганием и больше не стал. Следующий порыв ветра принес никак не ожидаемый в это время года снег. Редкие крупные снежинки колко ударили по лицу, зашуршали по ткани одежды и матрацу. Сумерки сгустились еще сильнее. Пенал исчез из вида, и только огонек на нем не давал сбиться с курса. Юрий почувствовал, как руки начали неметь от нагрузки. Ладони потеряли чувствительность. Они отполировались о ручку весла до блеска, и она проворачивалась в них под нагрузкой. Ладони приходилось мочить либо плевками, либо водой. Пенал был слишком далеко. Привалов спиной чувствовал, как ветер нагоняет их. Порывы случались все чаще, и каждый раз снега в них было все больше и больше. В последний раз он скрыл мигающую лампочку на несколько секунд, заставив понервничать. Яцук сопел, махал веслом изо всех сил, но вдруг остановился. Привалов решил, что он собрался передохнуть, и обернулся сказать ему, что не время, но сам замер. Белая стена снега настигала их сплошным фронтом. Она была уже метрах в 50 и стремительно приближалась. «Не успели», — обреченно произнес Федор. «Не останавливайся!» – приказал ему Юрий. Они снова налегли на весла. Колючий снег догнал их меньше, чем через минуту. Черные сумерки сменились бело-серой мглой. Видимость сразу упала до 1 метра. Юрий вынул весло из воды. Яцук последовал его примеру. Грести в такой ситуации было бесполезно. Можно было запросто уйти в противоположную от пенала сторону. Снег быстро собрался на плоту во всех складках. Юрий зачерпнул горсть, поднес к глазам и посветил фонарем. Вместе со снегом с неба летела и грязь, отчего снег не выглядел белым. «Юра, давай укроемся», – предложил Яцук. Они накинули защиту от града на весла и накрылись. Юрий закрыл глаза. Он чувствовал волнение воды, шум ветра, шуршание снега. Вестибулярный аппарат пытался подстроиться под волнение, но не справлялся. Было ощущение, что куда-то заваливаешься. Привалов открыл глаза, набрал в руку снега и протер им лицо. Полегчало. С открытыми глазами все переносилось гораздо легче. Ветер усилился. Волны накатывали на матрас и захлестывали его. Усилился ветер еще немного, и волны могли бы спокойно перевернуть матрас, приспособленный для лежания на твердом полу, но никак не для плавания в шторм. Юрий уповал на то, что ветер не разыграется сильнее. Это была бы стопроцентная смерть. Яцук что-то бубнил за спиной. Привалов решил, что тот молится. Он и сам подумал, что в их ситуации, когда положиться можно только на высшие силы, самое время обратиться к ним. «Господи, не затем ты спасал нас, чтобы вот так утопить в море? Ослабь вьюгу, дай нам вернуться на пенал. Прости, что я вспоминаю о тебе, когда мне плохо. Обещаю вспоминать, когда будет хорошо. И вообще по любому поводу». Но высшие силы не слышали слабого голоса человека, заглушаемого разыгравшейся метелью. Стихия упивалась своей властью, пугая людей на грани непоправимого. Матрас крутило, вертело, заливало водой. Сердце заходилось каждый раз, когда налетала волна. Приходилось держаться за края матраса. Кисти рук окатывало ледяной водой и снегом. Вначале их ломило от холода, а потом они потеряли чувствительность. Юрий пользовался ими как палками, просто упирал в края матраса, чтобы держать равновесие. В короткие моменты после прохода волны он пытался согреть их, растирая друг от друга и обдавая теплым дыханием. Но волны накатывали одна за другой, грозя скинуть испуганных людей в воду. В какой-то момент Юрий подумал, что бороться со стихией бесполезно. Он спрятал промерзшие ладони под одежду и уже готов был свалиться в воду, если стихия потребует такую жертву. Но разыгравшееся воображение выдало неожиданный финт. Сквозь шум ветра послышался детский смех, точь-в-точь, как у его близнецов. Привалов прислушался. И вдруг его словно постигло некое озарение. Ему стало стыдно за свою слабость перед детьми, которых он чуть не бросил в трудную минуту. Юрий снова расставил руки и уперся ими в матрац как следует. Решительность добавила энергии телу. Оно начало согреваться. Ладони стали красными. К ним вернулась чувствительность. Привалов развернулся, чтобы узнать, как себя чувствует Яцук. И сделал это вовремя. Напарник, так же, как и он сам совсем недавно, грел руки под мышкой. Волна подхватила матрас и чуть не поставила его на дыбы. Федор начал заваливаться назад. Юрий в последнее мгновение успел схватить его за одежду одной рукой и подтянуть к себе. «Держись, скотина! У нас с инженерами туго!» Яцук будто выплыл из небытия. Раскрыл глаза и закрутил ими, как с просонья. «Держись!» — повторил Привалов. Яцук растопырился руками, хватаясь за края матраса, и согласно закивал головой. Вода вокруг плота начала превращаться в снежную кашу. Ветер сам по себе был морозным, а обильный снег быстро превратил верхний слой воды в серую ледяную мезгу. Превратиться в лед ей мешало непрерывное движение. «Вот нам угораздило выбрать для обследования самый худший момент», — шептал одними губами Привалов. Он регулярно оборачивался на Яцука, чтобы проверить его состояние. Техник держался. Видимо, осознание того, что он чуть не погиб, и ему добавило стимул к выживанию. Колючий снег незаметно сменился крупными мокрыми хлопьями. Они также нещадно залепляли лицо и одежду, но Юрий посчитал, что это предвестники окончания метели. Так и случилось. Ветер начал слабеть и вскоре стих совсем. Мокрый снег падал отвесно и бесшумно. И если бы не снежная мезга, создававшая шум при движении волн, можно было бы сказать, что наступила полная тишина. Мужчины наконец-то смогли безопасно спрятать руки под одежду. Началась ломота в отогревающихся кистях. «Твою мать, Юр, клянусь, я думал, мы с тобой не выберемся. Это ж надо было нам с тобой отправиться в самый неподходящий момент». «Это нам урок, Федь. Надо думать башкой, прежде чем куда-то отправляться. И если ты все равно ей не подумал, то имей стойкость перенести лишение». «Точно. Если бы ты не удержал меня, кормил бы уже рыб. Если они тут есть, спасибо тебе». «Я и сам чуть к ним не отправился. Если бы мне не показалось, что я слышу детский смех, неизвестно, как все обернулось». «Это в голове. Я слышал, будто пели. Жутко так. Душу вытягивали». «Зато сейчас, как в сказке». Привалов провел веслом по воздуху, сбивая снежинки. Яцук разгреб кашу рядом с матрацем и повозил веслом в воде. «Юр, смотри, тут как будто водорослей нет». «Да ладно, в такой проруби их может и не быть. Надо ждать, когда растает». Однако он тоже разогнал кашу рядом с собой и попытался веслом поднять водоросли. Их не было. «Это что, нас могло ветром выкинуть в течение?» – предположил он. «Только не это, Юр». Яцук активнее заработал веслом, пытаясь выгрести из воды водоросли. Из недавнего врага они быстро превратились в надежду, которая скажет им, что их унесло от пенала не так уж и далеко. Но все было напрасно. Весло поднималось чистое, хотя до снегопада им махнуть было нельзя, чтобы не поймать пучок зеленых водорослей. «Что будем делать?» — обреченно спросил Яцук. «Ждать, когда снег закончится». Крупный снег быстро редел, видимость становилась все лучше, и это позволило увидеть, что снежная мезга на самом деле находится в движении. Если по чистой воде было трудно понять, где она стоит, а где двигается, то снежная каша проявила течение абсолютно четко. Матрац с двумя промерзшими седоками двигался по краю потока огромной ширины. Берега были рядом. Снежная каша в них закручивалась кольцами, наслаивалась друг на друга, образуя грязно-серые сугробы. Трение снежной массы на краях создавало шум и видимость опасности. Юрий хотел пристать к краю, но испугался, что их тонкостенный матрас порвет. Ничего не оставалось, как двигаться вместе с потоком и ждать, когда растает снег. Ноги затекли неимоверно. Юрий осторожно распрямил их. Матрас все равно подозрительно закачался. «Дай фонарь», – попросил Яцук. Юрий отдал ему фонарь. Федор поднял руку над головой и поморгал светом на все четыре стороны. Ответ с пенала не пришел. «Как думаешь, нас далеко унесло?» – спросил Яцук. В его голосе чувствовалось сильное волнение и желание получить успокаивающий ответ. «А ты не помнишь, перед тем, как пропала видимость, как мы двигались относительно пенала?» «Так», – Яцук закрыл глаза, вспоминая момент. «Снег настиг нас со спины, но дул он не прямо в спину, а слева направо. Значит, нас унесло правее?» «Да, выходит, нас унесло дальше и правее. Вот только бы понять, куда нас теперь несет». «Слушай, а пенал ведь тоже могло вынести ветром на течение?» «Черт его знает, он тяжелый, и осадка у него большая. Может быть, на него ветер и не повлиял никак». Жаль, если так, иначе мы могли бы его дождаться в тихой воде. Привалову решение дождаться пенал показалось сомнительным. Ожидание могло оказаться бесцельным. Он считал, что будет правильнее двигаться параллельным курсом навстречу потоку. По его представлениям, пенал оказался в стоячей воде, в месте, где течение по каким-то причинам делает резкий поворот. Инерция могла загнать капсулу вглубь заросшей водорослями тихой воды. Он не особо хотел верить в то, что пенал выгнало в течение ветром. Это звучало как желание убедить себя ничего не делать, а лишь пассивно ждать. Течение освободилось от снега быстрее, чем края тихой воды. Юрий развернул матрас против течения и попросил Яцука налечь на весла. Силы успели восстановиться, но тело начало промерзать. Физическая работа сейчас была очень кстати. Снежный фронт ушел далеко, и небо постепенно начало проясняться. Сквозь слой туч показался мутный диск солнца. На него можно было спокойно смотреть, не щурясь. Однако его света хватило, чтобы превратить сумерки в подобие ненастного дня. И Юрий, и Федор, не переставая, крутили головами, боясь пропустить сигналы, подаваемые с пенала. Свинцово-серый, мрачный, холодный мир не спешил давать подсказки. Он учил их жить по-новому и учил жестко, но понятно. Он ждал, когда выжившие, проявившие для этого смекалку и настойчивость, начнут постигать новые законы, которые помогут им в будущем. Привалов сверился с часами. Прошло 6 часов после того, как закончился снег. Скоро должно было начать темнеть. Холод пробирался к телу через промокшую от пота одежду. «Разменемся», – пророчески шептал Яцук. «Навсегда разменемся». «Федь», – не удержался Привалов, – «хватит ужаса нагонять. Смотри лучше внимательнее по сторонам». Он поднял на вытянутой руке фонарь и поморгал им. «Ракету надо, осветительную». Юрий подумал, что будь у них ракета, они не оказались бы в такой безвыходной ситуации. Яркий шар ракеты можно было бы увидеть издалека. Яцук как-то странно крякнул за спиной. «Что с тобой?» – спросил Привалов. «У Исупова в багаже были ракеты», – произнес он и замер. «Никто об этом не знает, а я забыл. Он же походы любил, носил с собой всякую хрень». «Твою мать! А может, все-таки кто-нибудь знает?» «Вряд ли. Мы Ольге Кузьминой в отсек снесли его вещи, а разбирать не стали. Это же как будто память о нем. А съедобного там ничего не было». «А нам бы Леха сейчас еще раз смог бы помочь». Яцук что-то забубнил в полголоса. Привалов активнее заработал веслом, в душе злясь на сообразительность напарника. С инженерной смекалкой у него все было нормально, даже более чем. Но все, что было вне ее, часто находилось на грани инфантильной несобранности. «Вспомнил!» – выкрикнул Яцук. Юрий вздрогнул от неожиданности. «Что?» «Этот знает про сигнальные ракеты. Ну, срочник, с которым ты общаешься, как его?» «Довбыш?» «Да, я при нем открывал рюкзак Исупова, и он интересовался сигнальными ракетами». «Блин, мозг у срочника работает не так, как у людей. Без команды может и не сообразить». «Вот ситуация, а?» Привалов сплюнул за борт. «Сейчас бы один звоночек по телефону, и не было бы никакой проблемы». «Обидно, если о ракетах догадаются, когда поздно будет». «Не обидно, это будет адски смешно. Мне-то помирать сейчас никак нельзя. Я отец 3 детей». «Думаешь, мне веселее?» Привалов хотел что-то ответить, но в этот момент над горизонтом, чуть правее движения их матраца, вознесся шар красной сигнальной ракеты. «Да!» – вскрикнул Яцук и чуть не свалился в воду. Менее чем через полчаса очертания пенала уже можно было разглядеть. С него подавали сигнал лампой. Привалов отвечал им фонарем. «Вот, а ты говорил, что ветер не сдвинет пенал», – напомнил Яцук Привалову. При приближении к пеналу стало видно, что он находится в темном потоке течения. Серые пятна еще не растаявшего снега остались только в стоячей воде, да местами на границе с потоком, где образовались особо массивные кучи снежной каши. Темный силуэт пенала приближался к матрасу самостоятельно. Вся мужская часть экипажа капсулы выбралась наружу. Матрас мягко пристыковался к пеналу. Стыдов бросил конец веревки в руки Привалову. Юрий взялся за нее и понял, что ладони почти не слушаются. Он, как покалеченный, пытался что-то сделать, но у него не получилось. «Держись!» Стыдов спустился по веревке, взял Привалова за руку, и вместе они поднялись наверх. Затем достали Яцука и матрас. Елена выбралась наружу и, не сдерживая рыданий, упала на грудь мужу. Она причитала, приговаривая обычные в таких случаях фразы о том, как боялась остаться одна, о детях-сиротах и прочее. Юрий целовал ее в голову, щеки, губы, руки, потом прижал посильнее. «Гриш, а водка еще есть? Я промерз до костей, боюсь заболеть». Путешественникам немедленно помогли спуститься вниз. Григорий налил им по полстакана водки. «И тому, кто догадался пустить ракету», — попросил Юрий. «Так это же я», — радостно сообщил Стыдов. «А ты откуда про них узнал?» «Я не знал. Просто сказал, что было бы хорошо пустить ракету. А этот, как его, Довбыш, принес». Привалов и Яцук заржали во весь голос. «Наливай!»